Интересно, а как туда забираются жильцы? Никакого входа не видно. Не по стене же влезают. Темень вокруг стояла кромешная. Фары выхватывали из темноты то фрагменты осыпавшихся крепостных стен, то кучи битого камня и мусора. В углу, где конюшня примыкала к башне, возвышалась какая-то хорошо утоптанная насыпь, должно быть, на месте бывшей лестницы. Если не слишком придираться, можно было принять ее и за лестницу, да вот только отсутствие дверей мешало. Черное отверстие над насыпью было забито досками. «Ну сделайте же что-нибудь!» – простонала мамуля. «Не могу больше, мне обязательно надо лечь!» Дискуссию на тему о возможности разместиться в гостинице погасил зародыша жалобный стон мамули. Ее печень разошлась не на шутку, следовало принимать меры немедленно. Я вышла из машины и, подойдя к насыпи, убедилась, что там действительно некогда была лестница. Попробовала заглянуть за доски, которыми было забито отверстие, и даже сделала попытку посветить фонариком внутрь. Под напором тела доски подались, и я чуть не влетела головой вперед на лестничную клетку. Это и в самом деле была лестничная клетка. Передо мной уходили куда-то вверх ветхие деревянные ступени винтовой лестницы. «Эй!» – оживилась я, подзывая свою команду. «Все сюда! Есть лестница!» «И ты не боишься подниматься по такой?» – засомневалась Тереза. «Того и гляди, под ногами рухнет!» И все-таки осторожно двинулась следом за мной. А Люцина вернулась к машине за сумкой, заявив: «Если уж как-нибудь я и взберусь по этой лестнице наверх, то обратно за сумкой в темноте мне ни в жизнь не спуститься. Подождите меня!» И вот мы втроем стали подниматься по лестнице. Шли и шли, шли и шли, а конца этому не было видно. Тот, кто поднимался по винтовой лестнице, знает, какое это утомительное и бесконечное занятие. Правда, в данном случае ступеньки были довольно широкие, зато перил не было вовсе. Наконец, лестница вывела нас на какую-то площадку. «Интересно, это уже третий этаж или еще только второй?» Тяжело дыша, поинтересовалась Тереса. Я светила фонариком единственную дверь на площадке. Кнопками к ней была пришпилена самодельная, написанная от руки, визитная карточка с фамилиями жильцов. «Король!» — громко и изумленно прочла Люцина. «Какой король?» «Король Зигмунд, король Владислав, король Стефан», — продолжала читать Люцина, все более изумляясь. «Три короля! Слышите? Чтоб не лопнуть, здесь живут короли!» «Интересно, а где же жить королям, если не в старинном замке?» — удивилась в свою очередь Тереза. «Надеюсь, короли здешние, не приезжие, не нашу комнату заняли?» «Так, это уже третий этаж или еще дальше карабкаться?» «Карабкайся дальше», — обрадовала я ее. «Алюцина, надеюсь, ключ ты захватила?» Оставив королей в покое, Люцина спешно принялась шарить в карманах, и вроде бы нащупала ключ. На следующей площадке винтовая лестница закончилась. Выше вела только обычная стремянка, верхний конец которой терялся во мраке. Осветив выходящую на площадку дверь, я заметила около нее выключатель и нажала на него. Вспыхнул слабый свет маленькой запыленной лампочки. Люцина извлекла из кармана ключ. «Ну, рискнем», — сказала она дрожащим голосом. «Если не подходит...» Ключ подошел, хотя и поворачивался в обратную сторону. Дверь легко отперлась. Толкнув ее, мы вошли. Зажгли свет. Выключатель находился у двери в положенном месте. И буквально остолбенели. Комната? Пардон, какая там комната? Апартаменты для приезжих кондитерской фабрики в Свебодзицах превосходили самые смелые мечты. Ковры, телевизор, цветы в хрустальных вазах, блестящий паркет, постели, застеленные белоснежным бельем, кухня, В ней сверкающий буфет полированного красного дерева.